На той же неделе, последней неделе мая, еще 30 фунтов Хаттон передал Excelsior Electric. Стауртон, проигрыватель для Пертуи. Детектив положил чековую книжку в ящик и стоял, ожидая, когда миссис Хаттон придет в себя. Мать и брат ушли в кухню, и до него доносился шорох их перешептывания и траурное осторожное позвякивание посуды. «Мистер Пертуи, вам что-нибудь говорит имя Маклой?» — беззаботно спросил Уэксфорд. Для миссис Хаттон оно не значило ничего, совершенно ничего. Это стало ясно в первый же момент. Что же касается Пертуи и девушки, тут полной определенности не было. Невеста выпятила нижнюю губу, и глаза у нее сверкнули. В этот момент она превратилась в первобытное существо, ищущее укрытие, где спрятаться. Пертуй покраснел, вероятно, от возмущения настойчивостью Уэксфорда. «Похоже на ирландскую фамилию», — фыркнул он. «Вам незнакомую?» «Мне нет. Не знаю ни одного Маклоя и никогда не слышал о нем». «Тогда странно, почему вы с друзьями обсуждали в пятницу в Драконе этого Маклоя? Он местный?» «Я сказал вам, что никогда не слышал о нем». Пертуй закусил губу и уставился на свои колени. «Вы не могли бы оставить нас одних?» — попросил он. И Уэксфорд снова ощутил свое бессилие перед человеком, огородившим себя непробиваемой защитой горя. «Я никогда не знал, что происходит с грузовиками», — продолжал Пертуй. «Ведь я не единственный друг Чарли. У него были сотни друзей. Спросите Джима Бартслея, спросите Келлима». Глаза у Пертуи казались остекленевшими и пустыми. «Пусть кто-то другой пачкает его память». Джим Бартслей в фартуке, повязанном вокруг пояса, осторожно передвигался по кухне, расставляя посуду. Он будто боялся своим прикосновением повредить или запачкать первозданную чистоту кухонного оборудования. В квартире Хаттона и в доме Келлима была автоматическая стиральная машина. Это единственное сходство между ними. Кухня миссис Хаттон сверкала миксерами, электрическим ножом для открывания консервов, паровым утюгом, огромным пунцово-красным холодильником и духовкой-грилем на уровне глаз. «Мистер Бартслей, как я понимаю, вы перевозите товары подобного рода?» — спросил Берден. «По-видимому, Хаттон покупал это все по оптовой цене». «По-видимому», — уклончиво ответил Бартслей. «Утюги, электрические печи и тому подобное — это именно тот груз, который вы потеряли, когда у мистера Хаттона угнали грузовики», — продолжал Берден. Бартслей с несчастным видом кивнул. «Несомненно, вы застраховали груз?» «Во второй раз, в марте, когда везли груз в Стэмфорд, он не был застрахован. Мне пришлось выплачивать потери самому». Бартслей развязал фартук и повесил его на чайное полотенце. «Оглядываясь назад, могу сказать вам, что, наверное, бедный Чарли был рад, что я не взял его в партнеры. Представьте, они нашли оба грузовика неповрежденными. Пропал только груз, и все». Во второй раз Чарли остановился на стоянке и спал за рулем. Грабители, слава богу, не ранили его, а только связали и засунули в рот кляп.